Глава 16. Взламывая и открывая. Черт! Олег огляделся по сторонам. Владыка ведь не шутил. Он действительно хочет, чтобы он пришел в закрытую часть подземки. Люди как-то проникают туда. Речь даже не о солдатах гильдий, а просто об обычных искателях-одиночках, небольших командах. В основном, экстремалах, конечно же. Закрытая часть метрополитена – не тот данж, где вас ждет высокая награда. Зато опасность серьезная. «Для начала надо выйти отсюда», – буркнул Олег себе под нос. «И не на этой станции. А то охранники, которых ты обозвал ничтожествами, заинтересуются». «Смертные есть смертные. Им не дозволено вставать у меня на пути, особенно ее служителям». «Ага, жаль, только им об этом не сказали», – буркнул Олег. В этот момент он обратил внимание на то, что на него косятся, и заткнулся. Владыка тоже не упорствовал. Выйдя через 4 станции, Олег огляделся. Это была конечная, та, что граничила с закрытой областью. «Это дикость», – прокомментировал владыка. «Подземелья не должны быть местом, где обыватели мирно разгуливают. Это место, где таятся скрытые страхи». «Угу, в какой-то момент так и было», – мысленно заметил Олег, чтобы вновь не привлекать внимания. «В первый год появления врат 20 лет назад. Врата повсюду. Но если на поверхности быстро отслеживали и зачищали, то подземка стала настоящим адом». «Тогда все было на краю. И с трудом удержалась от падения. Перекрестные врата, двойные и тройные, запутанные лабиринты и служебные ветки, узкое пространство и невозможность быстро попасть на поверхность – все это превратило подземку в царство монстров. Выбравшаяся из врат хтонь пожирала друг друга, сбивалась в стаи и делала использование метро невозможным». «Вы, люди, сами вырыли подземелье. Так чего удивляться, что в нем завелись монстры?» Разумеется, в голосе владыки не было ни капли сочувствия. «Их 1,5 года оттуда выбивали, твоих монстров», – с раздражением ответил Олег. «Военные искатели зачищали одну ветку, а в это время другие 10 наполнялись новыми монстрами». «Хороший урок». В тоне владыки звучало удовлетворение. «Не прыгай выше своей головы!» Но дело было не в уроке. Разумеется, все это время зайти в метро простому человеку было равносильно самоубийству. Да их туда и не пускали. Это был настоящий транспортный кризис. Столица окончательно погрузилась в пучину пробок. И это несло в себе двойную опасность. Врата, открывшиеся в чистом поле или в лесу, это приключение для группы опытных искателей, источник дохода. Врата, открывшиеся в центре пробки, огромные жертвы среди мирного населения, колоссальные потери для властей и репутация государства, не способного решать проблемы. «Урок?» – возмутился Олег. «Ты недооцениваешь людей. В конце концов, мы победили». «Вы победили, потому что она позволила вам победить», — усмехнулся невидимый голос. «И скажи на милость, если вы такие могучие победители, откуда же сейчас в подземке твари?» Да уж, тут он прав. Крыть было нечем. «Метро разделено на 2 части», — признал Олег, медленно идя вдоль платформы. «В одной остались все монстры, которых не удалось выкурить. Она запечатана и изолирована. Там нет никого, кроме самих тварей и редких искателей». «А вторая, надо полагать, та, где мы сейчас находимся. Перемещение под землей «И ты думаешь, здесь безопасно?» «Здесь безопаснее, чем на поверхности», — ответил Олег. «Блин, тут безопаснее, чем в спальне у президента. На подземку наложена сложнейшая печать, блокирующая открытие новых врат. Очень затратная, очень мощная. Лучшие маги страны могли наложить только две таких печати, и вторая в Кремле, где сидит совет кланов». «Пустые хлопоты. Это иллюзия, и здесь тоже можно открыть врата в обход любых печатей. Хочешь, докажу?» «Мы вроде собирались к монстрам», — слух пробормотал Олег, вставая со скамеечки, куда он только что присел. «Даже монстры лучше, чем бахвальство владыки». Олег надеялся, что тот хотя бы в бою проявит себя. «Я чувствую их, порождение иных миров. Они совсем близко, но нам нужно преодолеть барьер, так?» «Так». Олег огляделся по сторонам. «Нет, о том, чтобы попасть туда отсюда, и мысли нет. Придется подняться наверх». Своеобразный стык двух зон подземки охраняли больше всего в столице. Однако способ попасть туда был. Какой? Олег вспомнил, что слышал на эту тему от одного одноклассника, чей брат был искателем ранга Би. Вспомнил и быстрым шагом направился наверх. Ветки метро закрыты, но станции никуда не делись. И туда можно попасть через канализацию. Боги, мерзко. Но все искатели-экстремалы именно так и делают. «Не трать свое время!» Вновь зазвучал в его голове глухой голос. «У закрытой зоны должен быть официальный вход для тех же военных». «Он, конечно, есть», — пробормотал Олег. «Но ты догадываешься, как его охраняют?» «Поверь мне, это не будет иметь значения. Иди туда». Олег пожал плечами. Что он мог возразить тому, кто был способен попросту забрать его тело? «Я из-за тебя попаду в неприятности», — заметил он. «Проникновение туда для гражданских — не самое легкое преступление». «Слушайся меня, и никаких неприятностей не будет. Неужели ты этого еще не уяснил?» «Пока что все наоборот», — пробурчал Олег, ускоряя шаг. Закрытая зона. Разумеется, она была не просто огорожена. На поверхности располагались блокпосты размером с квартал. Колючая проволока, электронные ворота, охрана. «Иди внутрь», — раздался голос владыки. Олег растерянно поглядел на вход в боевую зону. «Ты серьезно? Первый же солдат меня...» «Иди внутрь и кончай спорить, это утомляет». «Ладно, может, его убедит, если...» Олег распахнул стальную калитку и заглянул внутрь. Здесь, кажется, должен был располагаться пост охранника, и сейчас у него попросят пропуск. Никого не было. Будка постового была пуста, и только повисшая на проводе трубка местной связи медленно покачивалась туда-сюда. «Ау?» — Олег округлил глаза. «Где все?» «Не здесь. Иди вперед, а то кому-нибудь приспичит вернуться». «Что ты с ними сделал?» — Олег опешил. «Отвлек». «А? Каким образом?» «Спросить очень хотелось, но...» «Нужно было поскорее разобраться с проблемой». Олег быстро шагнул внутрь. Он набросил капюшон куртки на голову и постарался сутулиться так, чтобы не было видно, что у него одна рука. «Ты же знаешь, что здесь все записывается на видео?» — спросил он владыку. «Слежение? Не беспокойся о нем. Ты несешь мою печать, и никакая ее магия...» «Да при чем тут магия?» — взорвался Олег. «Обычная техника, еще с невесть каких времен, просто запись. Вместо ответа владыка замолчал. Удобная позиция. Если чего-то не знаешь, иди в кусты и молчи, как будто самый умный. Олег быстрым шагом пересек территорию и направился к бывшему входу в метро. Железные двери и, разумеется, электронный вход. Заперто. «И что теперь?» – ехидно спросил он у владыки. «Открой дверь и входи». «Не могу», – съязвил тот. «Для этого нужен ключ, а у меня его нет. Это у тебя есть твои могучие силы, а я...» «На двери цифры, набери код». «Чего?» – опешил Олег. «Двадцатизначный код, наугад, ты с ума сошел?» «Опять споришь? Набери код». «Черт! Да уж, поспоришь с таким». Олег нервно огляделся по сторонам. Вроде никого. И набрал на клавиатуре первую попавшуюся комбинацию из 20 цифр. Разумеется, высветилась эррор, и дверь не подумала открыться. Вы приобрели навык «Взломщик». Вы получили 1 единицу навыка, до следующего уровня 9 единиц. «А?» Олег изумленно уставился на буквы, повисшие у него перед глазами. «Закрой рот и продолжай подбирать код. Рано или поздно они вернутся». Уже не споря, Олег продолжил пробовать комбинации. Он просто жал по кнопкам наугад, не трудясь запоминать цифры. Какая разница? Но вот только каждая попытка давала ему 1 единицу навыка. Навык «Взломщик» повышен до 2 уровня. До следующего уровня 15 единиц. Навык «Взломщик» повышен до 3 уровня. До следующего уровня 50 единиц. Вам стала доступна способность «Шифр» 1 уровня. Что еще за шифр? У Олега болели пальцы. С такой скоростью он барабанил по клавиатуре, сообразив, что от него требуется. Владыка ничего не ответил. Но перед глазами тут же возникло новое текстовое описание. «Шифр 1 уровня. Пассивная способность. Первые 2 символа любого пароля или кода, который вы пытаетесь взломать, всегда будут верными». «Так, отлично!» Олег остановился и поглядел на мониторчик. «Теперь я знаю, что первые 2 символа — это 14. Из 20, блин! Сколько еще раз мне придется попытаться взломать пароль, чтобы прокачать навык на достаточный уровень? И что сломается раньше — пароль, клавиатура или мои пальцы?» «Продолжай заниматься тем, чем занимаешься. Я отвлек солдат минимум на час и контролирую ситуацию. Некоторые уже пытались вернуться сюда, но я им не дал». Олег вздохнул, не прерывая своего занятия. Смех смехом, но навык действительно повышался, а кроме того, это затягивало. «И как же ты их отвлек, темный властелин? Что такого вообще можно сделать, чтобы сотрудники целой небольшой военной базы сбежались, покинув свои посты?» «Открыть врата прямо на их территории». «Открыть? Что?» Вот тут Олег остановился. Это было уже слишком. Пробудить непробужденного, ладно, допустим, но врата. Невероятная стихийная сила. Главная загадка 21 века — вдруг оказывается чем-то, что подвластно его новому соседу? «Сейчас все военные с базы заняты тем, что отбиваются от монстров, стараясь не допустить их до улицы. Но рано или поздно они их прикончат. Так что продолжай подбирать пароль». У Олега кружилась голова от абсурда происходящего. Но он продолжал и продолжал нажимать на кнопки.